Глава 27. Там, где ступает ангел, случается чудо. Накануне того дня, когда виконт де Богарне должен был взойти на эшафот, он написал своей жене следующее прощальное письмо. Ночь с 6 на 7 термидора. Консьержери. Еще несколько минут для нежности, слез и сожалений, и затем я всецело предамся мыслям о величии моего жребия, высоким думам о бессмертии. Когда ты получишь это письмо, о моя Жозефина, твоего супруга, выражаясь земным языком, уже давно не будет на этом свете, но зато он будет в это время наслаждаться в обители Бога подлинным бытием. Итак, ты прекрасно понимаешь, что не стоит больше его оплакивать, следует проливать слезы о злодеях и безумцах, которые его переживут, ибо они творят зло и не могут его искупить». Но не будем обращать преступными образами эти последние мгновения. Напротив, я хочу скрасить их, думая о том, что меня любила восхитительная женщина, и дни нашего брака пролетали без малейшего облака на горизонте. Да, наш союз длился как один день, и мысль об этом заставляет меня вздыхать. Но сколь же безмятежным и ясным он был, этот столь быстро минувший день, и сколькими приятными минутами я обязан провидению, покровительствующему тебе. Ныне оно преждевременно забирает меня, и это еще одно из его благодеяний. Разве может благородный человек жить, не страдая и почти не мучаясь угрызениями совести, если он видит, что мир находится во власти злодеев? Я бы радовался, что меня у них отняли, если бы не знал, что оставляю им столь драгоценные и столь нежно любимые существа. И все же, если наши мысли перед смертью являются предчувствиями, одно из них, что я ощущаю в душе, уверяет меня в том, что эти бойни вскоре прекратятся, и вслед за жертвами придет, наконец, черед палачей». Я продолжаю писать эти корявые и почти неразборчивые строки, от них меня оторвали мои тюремщики. Только что меня подвергали жестокой процедуре, заставить терпеть которую при других обстоятельствах они могли, только лишив меня жизни. Но зачем роптать на неизбежность? Разум велит, чтобы мы извлекали из страданий наибольшую пользу. Когда мне остригли волосы, я решил выкупить часть их, чтобы оставить моей дорогой жене и детям это неопровержимое свидетельство того, что мои последние мысли были о них. Я чувствую, когда думаю об этом, что мое сердце разрывается на части, и слезы орошают эту бумагу. Прощайте все, кого я люблю. Любите друг друга, говорите обо мне, и никогда не забывайте, что честь стать жертвой тиранов и мучеником свободы осеняет эшафот славой. Когда госпожа виконтесса де Богарне была арестована, мы уже говорили об этом, она, последовав примеру мужа, тоже написала своим детям прощальное письмо. Перед нами лежит ее длинное письмо. Оно заканчивается следующими словами. «Дети мои, что касается меня, той, что умрет, как ваш отец, став жертвой безумцев, с которыми он всегда боролся и которые его уничтожили, то я покидаю этот мир без ненависти к его и своим палачам, коих я презираю. Почтите же мою память, разделив мои чувства. Я оставляю вам в наследство славу вашего отца и имя вашей матери, их благословляют несколько страдальцев, а также нашу любовь, наши сожаления и наше благословение». Когда госпожа де Богарне заканчивала это письмо, она услышала во дворе тюрьмы возгласы «Смерть Робеспьеру! Да здравствует свобода!» Это происходило утром 10-го термидора. 3 дня спустя госпожа виконтесса де Богарне вышла на свободу благодаря своей дружбе с госпожой Тальен, и месяцем позже, благодаря влиянию Бараса, ей была возвращена часть собственности, оставшаяся нераспроданной. Вернули ей и особняк на новой улице Матюринцев, номер 11. когда ее сын, ничего не сказавший ей о том, что он собирается предпринять, явился домой со шпагой отца в руке, и госпожа де Богарне узнала, каким образом эта шпага попала к нему, в порыве восторга она бросилась прочь из дома, перебежала через бульвар и устремилась к молодому генералу, чтобы поблагодарить его. Ее появление изумило Бонапарта. Он тотчас же протянул руку вдове, такой красивой в своем траурном одеянии, которое она не снимала со дня смерти мужа, пригласил ее жестом пройти по карте и присесть в той части гостиной, где карта не была разложена. Жозефина напомнила ему, что пришла пешком. Она боялась запачкать карту, наступив на нее своими узкими изящными башмачками. Бонапарт продолжал настаивать. Тогда, опершись на руку молодого генерала, она устремилась через Генуэзский залив и коснулась мыском небольшого города Вольтри, оставив на нем свой след. Жозефина уселась в кресло, которое словно дожидалось ее. Из уважения и восхищения Бонапарт стоял подле нее. Одно колено он поставил на стул, за спинку которого держался. Поначалу он испытывал некоторое смущение. У него почти не было светского опыта, он редко разговаривал с женщинами, но знал, что существует три темы, неизменно волнующие их сердца – родина, юность и любовь. Поэтому он заговорил с госпожой де Богарне о Мартинике, о ее родителях и муже. Таким образом пролетел час, но Бонапарту, хотя он и был прекрасным математиком, показалось, что этот час длился всего несколько минут. Они почти не говорили о ее нынешнем положении, и все же молодой генерал смог убедиться, что госпожа де Богарне была связана или поддерживала отношения со всеми теми, кто находился у власти или имеет шанс к ней прийти, ибо ее муж в значительной степени выражал взгляды реакционных кругов, пользовавшихся влиянием в это время. Госпожа де Богарне была слишком проницательной женщиной, чтобы сразу же не разглядеть и не оценить необычайный и своеобразный ум победителя 13-го Вандемьера. Столь стремительная и полная победа Бонапарта превратила его в героя дня. О нем много говорили в кругу госпожи де Богарне. Всеобщее любопытство и восторг, о котором мы уже упоминали, побудили ее посетить его. Она сочла, что протеже Барраса намного умнее, чем тот о нем думает, поэтому, когда слуга пришел сообщить, что госпожа Тальен дожидается в ее доме, чтобы вместе отправиться туда, куда они договаривались, она вскричала: «Да ведь мы должны были встретиться только в половине шестого!» «Уже шесть, сударыня!» — ответил лакей с поклоном. «О, Господи!» — воскликнула она. «Что же мне ей сказать?» «Вы скажете ей, сударыня, — сказал Бонапарт, — что беседа с вами настолько очаровала меня, что я упросил вас уделить мне на четверть часа больше». «Это дурной совет, — сказала Жозефина, — ибо я буду вынуждена солгать, чтобы оправдаться». «Полноте, — возразил Бонапарт, — чтобы продлить визит еще на несколько минут, как человек, которому очень хотелось настоять на своем. Разве госпоже Тальен потребовалось снова устроить девятое Термидора? Я-то думал, что времена Робеспьера окончательно миновали». «Если бы я не стыдилась кое в чем вам признаться, я бы сказала, что мы собираемся делать. Скажите, сударыня, я буду счастлив приобщиться к одной из ваших тайн, в особенности к той, которую вы не решаетесь раскрыть». «Вы и суеверны?» — спросила госпожа де Богарне. — Я корсиканец, сударыня. — В таком случае вы не будете надо мной смеяться. Вчера вечером госпожа Гуйе, когда мы сидели у нее, рассказала нам, что лет 10 назад, будучи проездом в Лионе, она гадала у мадемуазель Ленорман. Среди прочих прорицаний, что впоследствии исполнились, колдунья предсказала ей, что она будет любить одного человека, за которого не выйдет замуж, но выйдет за другого, которого вовсе не будет любить, и что после свадьбы у нее возникнет самое пылкое и нежное чувство к своему мужу. Вот и вся ее история. Она узнала, что эта Севилла по имени Ленорман ныне живет в Париже на улице Турнон в доме номер 7. Нас охватило любопытство, и мы с госпожой Тальен тоже решили к ней сходить, договорившись встретиться у меня, где мы обе должны были переодеться грезетками. Свидание было назначено, как я вам сказала, на половину шестого, уже четверть седьмого. Я сейчас извинюсь перед госпожой Тальен, переоденусь, и если она не передумала, отправлюсь вместе с ней к мадемуазель Ленорман. Должна вам признаться, нас забавляет то, что своими тщательно подобранными костюмами мы совершенно собьем Сивиллу с толку. «Не нужен ли вам спутник, слесарь, кузнец или оружейник?» — спросил Бонапарт. «Нет, гражданин», — отвечала госпожа де Богарне, «к моему великому сожалению, я уже допустила бестактность, сказав вам, что мы собираемся делать. Было бы еще большей бестактностью взять вас третьим в нашу игру». «Да будет ваша воля, сударыня, на этом свете и на небесах!» — воскликнул Бонапарт. Он подал ей руку, чтобы проводить ее до двери, и на сей раз не стал вести ее по красивой карте, где ее ножка, какой бы маленькой она ни была, оставила свой след.